Ганна Прокопчук. Эссен и его сотрудники довольно быстро осмотрели маленький лагерь. Бараки такого же типа, как тот, где жила Ганна. Построены лагеря были наскоро. Колючая проволока кое-где провисла. Провод от генераторной станции был слишком заметен. Почти 30 метров тянулся по территории зоны, поддерживаемой громоздкими бетонными балками. «Обратите внимание на это уродство», — попросил Эссен Ганну. «Я уже думала, только не понимаю назначение этого провода. По нему идет ток. Зачем? Освещение привязано к движкам на другой половине территории». «Это иной ток», — поморщился Эссен. «Высокого напряжения. Продумайте, как его загнать в подземный кабель». «Хорошо. Все эти дни в пыли, спешке, постоянных переездах, среди лязга танков, громкого смеха чумазых солдат с обгоревшими под нещадным солнцем лицами, Ганна смотрела только на Эссена. Смотрела на него преданными глазами, стараясь не думать о том, что они здесь делают и зачем она с ними. Она знала только одно. Этот человек отвезет ее в Краков. Именно этот человек разрешит ей найти мальчиков. Ганна боялась думать о том, что может быть потом. Она старалась гнать от себя мысль, что Владислав не позволит ей взять с собой детей. Она была даже готова попросить Эссена, чтобы мужу приказали, если он сам не согласится уехать с ней вместе с детьми и со старухой. В конце концов, он хороший лесной инженер, он специалист, немцы в нем заинтересованы. Глядя на Эссена, Ганна заставляла себя считать его неким устойчивым поплавком в темной яростной быстрине. Ее несколько раз возил с собой на рыбалку капитан Морис Граштан. Он погиб под Дюнкерком. Видимо, он был серьезно увлечен Ганной, потому что писал ей с фронта письма, и ей же пришла похоронная из военного министерства. Такова была воля покойного. Образ поплавка на коричневой пенной быстрине, где Грашин ловил рыбу, казался Ганне с тех пор неким символом спокойствия. Грашин, пожалуй, был единственным мужчиной, который не раздражал ее. Он не жаловался на свою первую жену, не пытал Ганну, любит ли она его и лучше ли он других мужчин. Не предлагал жениться, просто звонил, спрашивал, свободна ли она, нет ли у нее желания провести вместе день. Ганна выполняла все то, что Эссен просил ее сделать, выполняла быстро и четко, и он успевал проверять ее работу, несмотря на огромное количество забот, свалившихся на него. Пищеблоки для лагерей надо было отнести подальше от домов охраны СС. Крыши офицерских коттеджей сначала были спроектированы из гофрированного железа, но штаб обергруппенфюрера Поля попросил срочно изменить расчеты под черепицу. Немцы, которые будут нести здесь службу, должны чувствовать себя как на родине, в привычной обстановке. Представитель рейхслейтера Бормана обязал Эссена предусмотреть строительство клуба в комплексе СС, иначе негде будет проводить торжественные митинги и совещания членов СДАП. Наброски Ганны нравились Эссену своей экономичностью и изяществом. Ганна заметила, как в глазах других членов их группы появлялась постепенная и нескрываемая неприязнь к ней. Сначала ее не замечали. Она была вроде чемодана, немного мешает, занимая место. Но чемодан, он и есть чемодан, надо же в чем-то возить вещи. Однако постепенно ее осознавали как человека, который стал ближе всех к шефу, но при этом как человека чужой крови, иностранного специалиста, лишенного каких-либо прав в Рейхе. Ганна отдавала себе отчет, как это опасно, но когда поняла, что без мальчиков ей незачем жить, ощущение личной опасности притупилось, словно у той козы, которая не убегала в лес, принимая на себя возможный выстрел, потому что рядом с тропой стоял ее маленький. Когда их группа отправилась смотреть действующий объект Освенцими, Эссен какое-то время колебался, брать ли с собой Ганну. В конце концов, она увидит там своих соплеменников. Но потом он решил обязательно взять, чтобы до конца убедиться в надежности своего нового, талантливого, столь неожиданно доставшегося ему сотрудника. Офицеры СС провезли группу Эссена через леса, сосновые, мачтовые, в которых струился тяжелый, разморенный ладановый запах. Дорога была белой, песчаной, в лесу гомонили птицы. Их, казалось, было огромное множество. Лагерь открылся внезапно. Железнодорожный путь, несколько составов, высокая труба, ограда на бетонных частых опорах, уютные коттеджи СС, окруженные маленькими, точно распланированными садиками, бараки в зоне и люди с пепельными, мучнистыми лицами, которые что-то делали за проволокой, но понять, что именно они делали, Ганна не смогла, потому что сразу же увидела среди арестантов высокую фигуру в полосатом одеянии, непропорционально большое лицо и громадные руки, судорожно сжимавшие металлические держалки тяжелой тачки. «Стойте!» — закричала Ганна. Шофер от неожиданности затормозил. Ганна выскочила из машины, побежала к проволоке, услыхав тонкий голос Эссена. «Там ток, не прикасайтесь, там ток!» «Владислав!» — не понимая Эссена, кричала Ганна. «Ладик! Ладушка!» Владислав съежился, стал вдруг маленьким, до страшного маленьким. Он медленно оглянулся, увидал Ганну и бросился к проволоке. «Ганнушка, девочка, Ганна!» «Почему?» — кричала Ганна. «Почему ты здесь? Где мальчики?» По зоне бежали люди в черном с собаками на длинных поводках. «Их арестовали, их увезли. Ганнушка, ты здесь? Ищи мальчиков и маму. Маму ищи. Ее с мальчиками тоже привезли сюда. Ищи их здесь...» Он не успел докричать, потому что на него бросились собаки, свалились с ног, а Ганна в это же мгновение ощутила на своих руках резкие пальцы, которые больно до кости сдавили, потом рванули на себя, и она увидела бешеные лица офицеров СС и Эссена с таким же мучнистым, как у арестантов, лицом, а больше она ничего не смогла увидеть, потому что потеряла сознание. Дух деятельного немца, для которого с младенчества главное это дело, проснулся в Эссене, когда гестаповцы, глядя на него с тяжелой неприязнью, они уже сообщили о происшествии в Краковское управление РСХ и теперь ждали указаний от СС бригады фюрера Крюгера, который в свою очередь сидел у аппарата, дожидаясь распоряжения обергруппенфюрера Поля, записавшегося на прием к Гейдриху. Доложили. Вынуждены были доложить этому архитектору, старше их по чину в СС, что дети украинки уже ликвидированы и что арестована ее семья по просьбе некоего агента Абвера Лебедя, как люди, представляющие угрозу для законспирированности ОУН. В деле было указано, что мать этих несчастных, медленно чеканя каждое слово, произнес Эссен, работает на Рейх и приносит нашему делу существенную пользу. Было известно, что она живет в Париже и занимается архитектурой. В деле есть ходатайство Бандера о передаче госпожи Прокопчук в ведение кадровой группы ОУН. Так кто же будет отвечать за то, что меня лишили работника? ОУН с каким-то вонючим Бандерой или наши бюрократы? Офицер гестапо взглянул на Ганну, лежавшую на диване, сухо заметил. Ваш работник уже пришел в себя, штурмбанфюрер. Она может прийти в себя. Но она никогда не сможет делать того, что делала. И так, как делала раньше. И вы хотите с таким бардаком выиграть битву? Вы хотите, чтобы тыл отлаженно и четко работал? Вы хоть думаете о будущем? Вы можете проявлять трезвость, а не зоологизм? Гестапо взорвался. Вы подвергаете обсуждению приказ бригады фюрера Крюгера. Это противоречит нормам партийной этики. Я сообщу об этом руководству. Вы, это я сообщу руководству, я, а не вы. Он ничего не сообщил руководству. Генерал Поль, не входя в объяснение с Эссеном, отдал приказ лишить его звания и отправить на фронт, рядовым. Гейдрих бушевал. Взять в зону украинку, паршивую славянку. Как он посмел? Это ваш либерализм, Поль. Это все ваш либерализм. Эссен стал считать себя незаменимым. Мы найдем 1000 архитекторов, которые будут целовать нам руки за то,

Я уже все обдумала, мне только надо собраться, госпожа Нобе. Завтра к вечеру покажите первый набросок. Хорошо, обязательно, я постараюсь. Стараться не надо, нужно сделать. И Ганна сделала. Она нарисовала на ватмане странный, со сплошными стеклянными окнами коттедж. Крыша была односкатной, словно изгибчивая женская ладонь, застывшая в молитве, обращенной к солнцу. Возле громадного во всю стену окна маленький бассейн, ведь малыши так любят плескаться, когда видят воду. И потом вода сильно отражает солнце, она постоянно в ней, даже если лежат низкие облака. Проволочные ограды Ганна наметила пунктиром, вдали, так, чтобы проволока не была видна детям. «А что это?» — спросила фрау Нобе, ткнув карандашом в странные горки возле бассейна. «Это песочек», — ответила Ганна. «Маленькие любят строить. Пусть они строят из песка. Это ведь недорого — завести песок». Фрау Нобе ничего не сказала Ганне. Она вышла из ее каморки в задумчивости. «Это украинка нашла форму дома, который улавливает солнце. Она осуществила мечту Корбюзье, не понимая этого». Фрау Нобе посоветовалась с партайлейтером МСДАП, и тот согласился, что украинка, видимо, действительно невменяемая, и было принято решение отправить ее в тот концлагерь, где помимо работы в карьерах проводились медицинские эксперименты над душевнобольными. А проект про Копчук фрау Нобе взяла себе. Через год она представила его в Министерство пропаганды на конкурс приютов для сирот, потерявших отцов на Восточном фронте, а матерей под английскими бомбами. Проект «Фрау Нобе» был отмечен премией имени Гитлера, но в серийный запуск так и не был отправлен, потому что промышленность Рейха целиком переключилась на нужды обороны. А в 1944 году во время бомбежки проект сгорел и не осталось никаких черновиков. А возобновить его так, как это смогла бы Ганна Прокопчук, никто не смог бы. Для этого надо было потерять то самое дорогое, что потеряла она. Умерла Ганна счастливой. Когда ее, в конец изголодавшуюся, взяли для опытов в госпиталь доктора Менгеле, она, ощущая пустоту в себе, увидала наконец своих мальчиков такими, какими оставила, смеющимися, звонкоголосыми, с ручонками теплыми ее, близкими, пахучими, шершавыми, и ногти грязные, некому им чистить ногти. Они всегда так боялись стричь ногти, только она умела это делать, когда выносила их из ванны, закутанными в белое мохнатое полотенце, и рассказывала им сказки. И они не плакали, глядя на ножницы, а слушали ее, и глаза у них были такие же, как у того голенастого козленка. Менгеле даже отшатнулся от ее лица. Так счастлива была маска смерти, так покойна она была, и так нежна и благодарна людям, давшим ей возможность увидать ее мальчиков и пойти к ним легко и просто, по мягкой дороге, в тишине, которая только потому была тишиной, что вокруг пели птицы, великое множество веселых, нежных птиц. С точки зрения проявления симптомов, процесс голодания можно разделить на два периода. Первый был характерен худобой, ослаблением мышц и непрерывным уменьшением энергии движения. Тогда еще не проявлялось глубокое повреждение организма. Исключая тот факт, что больные двигались очень медленно и были слабыми, никаких других признаков голодной болезни почти не было. Что касается психики больных, то здесь тоже не было особых перемен, кроме повышенной нервозности и возбудимости. Границу перехода первого периода во второй трудно было определить. У одних это шло постепенно, у других быстро. Можно утверждать, что второй период начинался тогда, когда больной потерял 1/3 своего нормального веса. Наравне с прогрессирующей худобой и ослаблением начинало изменяться выражение лица. Взгляд мутнел, лицо становилось равнодушным, бессмысленным и грустным. Кожа становилась серо-синей, делалась тоньше, выглядела как пергамент, твердела и лущилась. Такая кожа легко заражалась, особенно чесоткой. Волосы становились жесткими, ломались, теряли блеск. Голова как бы вытягивалась, делались видны скуловые кости и глазные впадины. Больной дышал медленно, говорил тихо, с большим трудом. В зависимости от времени голодания появлялись разного размера опухоли. Сначала они были на веках и стопах ног. Больные в это время делались тупыми, становились равнодушными ко всему, что делалось вокруг них. Они избегали какой-либо связи с окружающей их средой. Если они еще могли двигаться, то делали это очень медленно, не сгибая ног в коленях. Если за группой таких больных наблюдать издалека, то она производила впечатление молящихся арабов. Именно отсюда и происходит популярное лагерное прозвище тех узников, у которых развивалась голодная болезнь – мусульмане. Жизнь возвращалась к ним только тогда, когда они видели пищу, или тогда, когда зрительное или слуховое ощущение наводило их на мысль о еде. В результате соматических изменений у таких больных обнаруживалось отклонение в сфере психики. В первой стадии голодной болезни мы замечали в основном проявление повышенной возбудимости. Люди становились раздражительными, обидчивыми, ругались, истерически стонали, всем были недовольны, делались антиобщественными. Страдающие голодной болезнью собирались обычно около кухни, складов, помоек, или нахально окружали тех, кто ел, смотря на них с завистью и ожидая редко предоставляющую возможность вылизать котелок или бочку. Несмотря на то, что мусульмане обычно не были способны на какие-нибудь совместные действия, бывало, однако, что это происходило, но только в том случае, когда речь шла о еде. Объединенные усилия мусульман отразились в групповых нападениях на рабочую бригаду узников, разводившую по блокам бочки с супом. Некоторые, обладающие бурной фантазией, делали разного рода записи, составляли, например, рецепты на различные жирные блюда. С точки зрения кулинарного искусства эти рецепты не имели никакого смысла и были далеки от вкусовых вершин. Дневные разговоры и мысли о еде вызывали мучения, которые ночью дополнялись соответствующими сонными мечтаниями. Я тоже не избежал таких сновидений. Однажды, когда я был в госпитале в блоке номер 28, из-за начавшегося у меня поноса на почве голодной болезни, мне приснилось, что я нахожусь в подвале в доме своей матери и вместе с тучей котов купаюсь в бочке, наполненной сметаной. Я дрожал при мысли, что мать может войти в каждую минуту. Самым страшным было то, что я мог не только плавать в сметане, а даже и нырять, но напиться сметаной я не мог. Если в начальной фазе голода люди еще имели немного характера, еще могли владеть собой, сохраняли человеческую гордость и определенные этические нормы, то в следующей фазе все это переставало быть важным. Человек становился похож на голодного зверя, но не мог отвечать за свои поступки. Я не раз был свидетелем таких фактов. Отец систематически крал и съедал порции сына, который почти без памяти метался в жару. Более сильный узник душил ночью своего соседа и забирал у него остатки еды. Виновники были удивлены, когда я остро осудил такое поведение. Но они перестали так делать только тогда, когда им на ночь связывали руки и ноги. Власти СС очень хорошо знали, что при существовавшей дневной норме у узника рано или поздно наступит полное истощение, и он умрет. В своей пропаганде они старались доказать, что истощение узников имеет свои корни только в расовой специфике представителей низших народов. Однажды я был свидетелем того, как врач СС объяснял прибывшей откуда-то санитарной комиссии, состоящий из представителей союзнических государств гитлеровской Германии, что является причиной плохого физического состояния узников. На вопрос какого-то представителя Италии, какова причина того, что больные так плохо выглядят, Врач ответил без запинки, что это поляки, а поляки, как народ варварский, в нормальных условиях жизни питались главным образом луговыми растениями и пили водку. А теперь, когда они попали в лучшие условия, оказалось, что они не могут к ним привыкнуть. Узник получал пищу, которая в лучшем случае давала ему 1500 калорий в день. Известно, что такое количество калорий является недостаточным даже для жизни человека, который лежит спокойно при комнатной температуре. Кроме того, что калорийность пищи была низкой, продукты питания были плохого качества. Профессия, образ жизни и часто связанное с этим социальное происхождение также оказывали в определенной степени влияние на судьбу узника. В лагерных условиях дольше всех сопротивлялись последствиям голода рабочие, привыкшие к труду на открытом воздухе и часто при плохой погоде. С большими трудностями переносили голод узники, которые когда-то были работниками умственного труда, а также и крестьяне. Чтобы пережить Освенцим, не нужно было вкладывать свои силы в работу. Нужно было обманывать лагерные власти, комбинировать, стараться придумать что-то. Я не имею в виду обворовывание своих товарищей по лагерю. И меньше всего думать о семье и о возвращении домой. Вообще нужно было делать все то, чего нельзя было делать. Из показаний узника Освенцима Владислава Фейгеля.